394. Слежу за тобой неотступно, но не всегда вижу понимание. Что же такое перед глазами затемнило ясность лика учителя? Не тьма ли? Книги надо читать с разбором. Есть очень вредные, как, например, только что прочитанные. К чему сгромождать сознание темными образами, созданными нездоровым воображением писателя? Пусть то, что он пишет, правда, но зачем же устремлять глаз во тьму? Сказано: не раскрывайте случайных книг. В книгах иных много яда. Они настраивают сознание на определенную волну, и ключ от него передается автору. Если последняя тьмы, то где же польза? Учение жизни к красоте призывает, и она живет, на героях воспитывает сознание. Но тьма магнитно втягивает человека в воронки свои. Не читайте случайных книг.